Юрий Ngai вышел из портала довольно спокойным. Причин для такого спокойствия после его ошибки с големом было две. Первый и самый важный – мастерская была хорошо экранирована от внешних магических проявлений. Это было обязательное условие для многих точных артефактов. Второй нюанс – время. Когда Юрий Ngai пришел к голему и обнаружил маяк, то он был еще теплый. Вероятность того, что ритуал для его поиска успели провести, была невысокой. «Посмотри! Вон на ту посмотри!» — указал рукой Сарт пальцем на девушку в облегающем платье. «Какая корма!» Всю дорогу до Ерша Сарт занимался смакованием проходивших мимо девушек и их достоинств. «Мне такие не очень нравятся», — покачал головой Юрий Ngai. «Мне больше аккуратные и небольшие нравятся, как у Бойко». «Слушай, я все понимаю», — произнес Сарт и задумчиво взглянул на друга. «Но тебе не кажется, что ты всех сравниваешь с ней?» «Нет, ну почему же?» – начал оправдываться Юрий Ngai. «Тебя же я с ней не сравниваю. Да и дело не в ней. Просто, скажем так, ее пропорции меня устраивают больше всего». «Ты влюбился, Юрий Ngai», – авторитетно заявил маг Земли. «Чушь. У нас были обычные деловые отношения». «По уши!» – оборвал его Сарт. «Что бы ты ни говорил, как бы ни оправдывался, ты влюбился. Чем раньше ты это примешь, тем легче тебе будет». «Полный бред. Ни о какой любви и речи быть не может». «Ты врешь. Причем не мне», — покачал головой друг. «Ты в первую очередь врешь себе». За такими разговорами они дошли до заведения. У входа Юрий Ngai замер, обнаружив поджидавшую его Бойко. На ней было легкое голубое платье, волосы были собраны в пару култышек, на лице не было даже следа от страшных ран. На месте остался только артефактный глаз. «Привет», — произнесла она, не сводя взгляда с Юрия Ngai. «Привет», — растерянно произнес Юрий Ngai. «Так», — недовольно вздохнул Сарт. «Походу, сегодня я пить буду один». «Я ненадолго, проездом», — произнесла девушка, не сводя взгляда с молодого артефактора. «Утром мне надо уезжать. Найдется несколько минут». «Да, конечно», — кивнул Юрий Ngai, тоже не сводя взгляда с девушки. Сарт, до этого недовольно переводивший взгляд с Бойко на друга, вздохнул и, махнув рукой, ушел в заведение. Войдя в него, он заорал во все горло. «Хозяин! Бутылку бургунда! Я потерял друга!»